Не кирдык. За рождественским столом все собрались у Трофима, как было принято в их ватаге. Домна настряпала пирогов, сготовила всего, что надобно. На столе нарезана была стерлядка, высилась горкой красная икра. Праздник в далеком сибирском острожке удался не хуже, чем в московских хоромах. Вославили рождение Сына Божьего, поблагодарили за пищу и теплый дом, вернулись к делам обычным. Казаки потихоньку загомонили, но Трофим завел речь о том же, что и последние несколько дней, перекрыв голосом своим всех. «Эй ты, Петяня, за девкой безмозглой помчался, а что оказалось-то? Чуял ведь, а, стервец? Убыток казне восполнил, молодца, молодца!» Десятник рассыпал добрые слова перед своим людом, выдал Петру 2 аршина красного сукна и рубль серебряный. Да сказал, что воевода непременно узнает, как храбрые казаки задержали Татей, как отличился Петр Страхолюд, сын Савелия из Можайска. В тех санях, а вернее сказать, нартах, так звали их в сибирских землях, Тати везли многие дюжины драгоценных мехов, кои отъяты были у вагулов, самоедов, а может и русских промысловиков. Ясак, должный попасть в цареву казну, бывало утекал в иные руки. Через камень горы, через путь по студеному морю, через жадность людскую да стремление к наживе. Потому всякий служилый, что пресек воровство и паскудство, получал награду. В иные времена Петр бы ставил брату, устроил пиршество большое. Да не сейчас. Он сидел за Трофимовым праздничным столом, безо всякого веселья в глазах, и ушел домой, немного отпив из общего ковша. Следующим утром все маялись головой, только Петр сидел у ворот, соблюдая службу. И Афонька, всегда трезвевший на раз-два, пришел потрепать языком. «Ой, макитра-то хилая оказалась», — вздохнул он. «Шубейку расстегнули, помяли легонько, и кирдык ей». «Не кирдык», — веско ответил Петр. Оба замолчали. Устроившись на заваленке, Афонька колдовал над пищалью, той самой, что отобрана была у Татей. То ли со злости, то ли от неосторожного обращения, пружина, что упиралась в носок курка, ослабла. На улице немного морозило, но солнце яркое, будто спутавшее зиму с весною, пригревало. «Ежели Бог сбережет, так и выживет», — успокаивающе сказал Афонька. Пружинка вылетела из ложа своего, стукнула его по щеке и упала куда-то меж досок. Мужик кряхтя принялся искать ее. «Малая она, а сила в ней, ого, какая!» Остроглазый Петр высмотрел пропажу, отдал товарищу. И оба так и не поняли, о пружине или синеглазой девке он говорил. «Нютка, что ж покоя тебе нет?» — спрашивала мать. «Из дома убегла, неведомо где да неведомо с кем живешь, пропащая ты!» Нютка пыталась объяснить, вовсе не убегала, похитили ее да увели далеко от дома. Не пропащая она вовсе, в таких бедах сберегла себя, честь девичью. Не далась в руки злыдням, что так и вились вокруг. Только матушка не слушала ее, продолжала гневливое обвиняющее. Нет, чтобы прижать к груди и назвать своей доченькой. «Матушка, чего же ты исчезла из жизни моей?» Нютка плакала, точно малое дитя, стыла от тоски и тут же горела, то ли в костре, то ли в печке. «Совсем худо ей», — женщиной сказано, да не матушкой. «Того и гляди, язык бы твой отсечь», — говорил кто-то низким, угрожающим голосом. «Из-за тебя дурной бабы сбежала, ты с разбойником свела, ты надоумила, будто змей-искуситель». Женский голос вроде тревожный да с линцой, мужской густой, темный да с таким страхом. За нее, что ли, Нютку боится? «От тебя хотела сбежать, ты девку сгубил. Чего решил, что врет она про отца да прочее? Ежели правду говорила, сам ты виноват, Петяня, во всем. Об одном думаете, за людей баб не держите, а потом кто другой у вас виноват?» Мужской голос не ответил на те обвинения, да не было в них надрыва злости. «Домна». Поняла Нютка, не раз ее слышала сквозь горячку. Мягкие руки поили, кормили, иногда раздевали и обтирали прохладной водицей. «Уже ли помру?» — думала. «Обидно, пожила мало». Вслух, что ли, сказала. «Не помрешь! Смертушка-то не станет с нами связываться!» Женский голос стал сочнее, в нем был и смех, и что-то неуловимое. Нютка попыталась понять, но вновь падала куда-то в бездну, говорила с матерью, плакала навзрыд и боялась смерти. «Митрий, Митрий, поговорить надобно!» Баба пришла к кузнице, словно было не втерпеж. Вызвала на крыльцо, сын ее только махнул рукой. Мол, иди, не отцепишься. «Да ты на меня хоть глянь!» С удивления он на бабу-то зыркнул и сразу глаза отвел. «Чего ей надобно-то?» Глаза у бабы оказались зеленые, мутные, как вода в стоячем озерце. Да зато со смешинкой. «Чего ж бабам этим не имется?» Прогонять собралась, да еще смеется. О таком надо мужикам с глазу на глаз говорить. Сын ее дыбал, кашу мисками хлебает, а заслал ее. Привык за материну юбку прятаться. Басурман понял, что нарочно нагоняет в себе злость. И отвернулся, вперевшись взглядом в кривую улочку, где за каждым тыном вился дым, стояли кузни. «Сынок, со следующей седмицы-то вернется, вот!» Голос ее был светлым, молодым, шутка ли, сын выздоровел. А ему-то что за радость? У него один сынок помер, второй остался где-то в Абдории. Басурман чуть не сказал ругательства. Похабное, дурное. Чего бы он с ней сделал, да как? Вдруг понял, что и верно бы сделал с бабой. Только не силой, по добру. Что за дурость-то полезла? Старик ведь. И она старуха. Сейчас скажет «Прощавай, кузнец, скатерти дорога». «Слава богу, та хворь ушла! И кузница осталась за нами, ежели бы не ты, Митрий, ты ж не смейся! Баба я темная, все ж думаю, богом ты послан, нам помог!» Басурман все глядел вниз на свои стоптанные сапоги, на снег, что примятый человечьими ногами да лошадиными копытами, чернел возле кузни. А как услыхал, что богом он посланный, так, ежели бы мог, засмеялся в полный голос. «Чертом, шайтаном послан, никак не богом. От учудила!» Но он крепился, молчал. «Мы с сынком-то порешали. Будете в кузне вместе, так и работы больше одолеете. Платой не обидим. И вот...» Баба замешкалась, словно хотела сказать важное, да никак не решалась. Басурман согласился. Не пел, не плясал, в бабью зелень не глядел. А все ж, когда пошла Дарьица по улице, долго стоял, будто провожал глазами. Крепкая баба, не переломишь. И поступь быстрая, хоть подол в ногах путается. Во всем темном, как из землицы, выросла. А платок молодухин, светлый. Дарьица вдруг поумерила шаг, да обернулась резко. Басурман и в кузню зайти не успел. Засыпал вечером, ворочался. Старик-хозяин давно храпел, так что тряслись стены. А он все перекладывал мыслишки из одной стороны в другую, а потом понял, что с ртом его чего-то случилось. С губами. Пощупал пальцами под усами длинными, под бородой. Все верно, улыбался. Басурман, посланный Дарьице самим богом. Смехота. Дюка отправили с подвернувшимся отрядом атамана Кротова в Верхотурье. Вывели из темницы, а попросту погреба, рытого в левой башне острога. А Тать кричал, бился в конвульсиях и обещал всем удушить. Плюнули ему во след и забыли. Тем же днем Трофим велел похоронить подельников Татя. Христианский долг велел предать земле всякого усопшего. Но когда казаки вернулись к тому месту, где Петр уложил в схватке Татей, увидали. От них остались кости да клочья одежи. Вырыли в снегу ямину, убрали кости и черепа. Один из них исцарапан был чьими-то настойчивыми зубами. Петр и Афоня отыскали камни покрупнее. Их немало громоздилось по берегам малого притока Туры. Водрузили сверху. Хотя звери и так сотворили с татями все, что им было надобно, но так повелось. Зимой мертвецов засыпали камнями, не землей. «Упокой, Господи, души усопших раб твоих!» — бормотала Фонька, и Петр чуть слышно вторил ему. На душе скребли кошки. Все ж он, Петр Страхолюд, убивец. На его стороне правда, на их зло. Рыло отыскал в сугробе саблю с бирюзой на рукояти. Гикнул, покрутился на месте, такая стоила немало. «Петру страхолюду отдай, его добыча!» Десятник Трофим всегда был честен и справедлив со своими людьми. Все знали, спорить, наушничать, выпрашивать себе подачку не надобно. «Его! Опять его! Серебро, сукнецо, девка синеглазая, да еще и сабля! Немного ли страхолюду чести? И о других людях подумать надобно, а то...» Рыло вложил в последнее «а то» весь свой нахрап и всю обиду. Трофим, крутивший в руках сабельку с бирюзой, поперхнулся. «Егорка, ты много на себя не бери. Ежели не помнишь, из какого дерьма я тебя вытащил, так в башке дырявой поройся. Ты еще слово мне поперек говорить будешь!» Все замолкли. В таком гневе Трофима редко видели. Петр водрузил на могилу еще один камень и пошел к товарищам. «Пусть возьмет саблю, ему нужней». А Рыло, получив из руки десятника вожделенную добычу, буркнул что-то похожее на благодарность и пошел вперед, не замечая косых взглядов. «Трофим, ты бы его отправил куда? В Тобольск, Енисейск. Там людишек-то не хватает», — сказал Афонька. «Покумекаю», — ответил Трофим. И всяк знал, десятник недоволен. Завьюжило, замело рябиновый берег. Трофим разрешил отдыхать, пить пиво, есть солонину, играть в зерни, да не на деньги. Казаки веления его выполняли с душою. Рыло с другом упивались так, что орали ночью непотребные песни и требовали скоморохов. В охмелю и молчаливый Пахомка был буин. Домная Фонька днем звали гостей, а ночью тревожили округу. Мужики ловили бабьи крики и ворочались. Старый Глобля мочил усы в медовухе, рассказывал про Ермака, да его последний поход, в коем он участвовал отроком, про плавание Пенежатина Леонтия, про Пантелея Пянду, ходившего в Тунгусские земли. Ромаха сулил, мол, я еще и не туда доберусь. Богдашка просил все новых и новых баек. Петр слышал их разговор, дверь межи избами держали открытой, но сейчас ему было не до казацких росказней. Синеглазая спала, лицо ее стало совсем бледным, будто кто кровушку выпил. Под глазами лежали тени. Вторую седмицу не смеялась, не плясала, не злилась, не хлопотала по хозяйству. Все лежало тихонько, иногда стонала или бормотала какой-то бред. Страхолюд сидел возле хвора и выстругивал деревянные ложки. От березы шел такой запах, сочный, летний, что он поднес заготовку к самому носу. Нютка заворочилась, сбросила одеяльце. Мелькнула белая нога. Выше нужного задралась рубаха. И Петр сглотнул слюну. «Чего ж ты, девка?» Время найдется не к спеху. И ложек, и мисок за зиму он наделал с лихвой. Учил браться, а тот всякий раз убегал. Петр не терпел безделья. От него худые мысли и пакости. Человек занятый всегда чурается уныния, про маяту забывает. Да только все лишь уговоры, себя не обманешь. Петр встал, застегнул щеколду на двери, из кои мог явиться братец или Богдашка. А то малые чего лишнего увидят. Ежели это снадобье не поможет, а Глобля редкостный искусник, кого только на ноги не ставил. Он бормотал то, что приходило на ум. И состояние такое было непривычным. Девка закашлялась глухо, будто кто-то изнутри драл ее когтями. «Медведи-то знаешь, какой жир к зиме набирают. Этого мы еще по осени добыли. Повадился костругу нашему ходить, так и лошадей задрать мог. Миску с водой в печь нагреть, туда кувшинчик». И скоро твердый жир обращался в мягкий. Засыпать чего-то желтого и вонючего. Что в том порошке не знал, да и не хотел знать, снадобье готово. А дальше предстояло самое сложное дело. Петр с руганью помянул домну, что ушла в загул и не явилась смотреть за синеглазой. Сказывает Оглобля, что медвежья выносливость к человеку переходит. Согревается он до самого нутра, до костей, до крови. И ты согреешься. Петр расшнуровал девкину рубаху. Того было недостаточно, но снимать не решился, только приспустил с плеч и принялся мазать холодную, чуть влажную от испарины плоть. Шея тонкая, лебяжья. От подбородка до самых ключиц намазать, так велел старая глобля. Девка очнулась, как от ключиц пошел ниже, да с жиром, от коего шел внутряной не самый лучший дух, сразу открыла очи. Поморгала недоуменно ресницами. Петр и вымолвить ничего не успел. И опять спрятала синее небесное. Рука его спускалась все ниже, к ложбинке меж грудей, к мягкому животу, к пупку. Да на том остановился. Жир медвежий растекался по гладкой коже. Пальцы дрожали, дыхание его становилось все тяжелее. Вот оно, изнуренье для мужика. Девичье зазывное совсем рядом. Наклонись, вдохни, спей до капли. «Чего ж со мною?» Спросил он то ли у Спасителя, что взирал на распутника ясным взглядом, то ли у святого Петра, то ли у вьюги, что разыгралось за окном. Петр перевернул девку на живот. Осторожно, будто могла она сломаться или рассыпаться. Через спину ее проступал хребет, в болезни отощала. Но руки его тряслись, будто у старика. Особливо, когда поправлял рубаху и задел мягкое. Сказала она потом, когда Петр уже обтер лишний жир тряпицей, положил на спину, вернул рубаху на положенное ей место, прикрыв все белое да сладкое. «Чего ты?» «Муж», — неожиданно сказала она, видно и в бреду, маясь об извечном девичьем. «Про жениха говоришь?» Петр поправил ее косы, распушились темным облаком, окружали лицо. «А как же такая краса ему, страхолюду, может достаться?» А краса протянула руку, схватила его за то, что подвернулось. То был рукав. Как отказаться? Все лопотало что-то про мужа и овраг, про матушку и пропащую. Когда Петр в рубахе и портах лег рядом, прижал к себе, согреваясь жаром сердечным, да измазываясь медвежьим жиром. А синеглазая в полусне, в полубреду повернулась к нему, прижалась, словно в том не было ничего странного, словно он и был тем самым мужем, о коем она бредила, прижалась и затихла. Да только ему тишина была неведома. Покрутившись, словно юнец, излился срамным жаром. Скоро забарабанил в дверь Ромаха, уставший от оглобленных баек. Петр осторожно освободил от своих объятий синеглазую, и то причинило ему боль, словно саблей ударили. «Как выпустить из рук? Как оставить? Как?» «Зря ты со мной не пошел! Дед такого нарассказывал! Говорит, черта видел и...» Младший братец увидал примятую постель, остановился на полуслове. Ясно было, там лежали двое. Не решился вызнать правду, смолчал. Только косил темным глазом на старшего. Петр так и остался рядом с синеглазой. Обнимал ее, смирял свою плоть, ждал слов про мужа. Ночь пролетела, будто ее и не было.